Можно идти, не видно ни подозрительных людей, ни стоящих автомобилей. Поднимаюсь по лестнице, звоню, и сам доктор открывает мне. Это меня удивляет. Обычно дверь открывает его помощник. И еще одна странная подробность. Приемная пуста. Ни одного ожидающего. А так не всегда полно пациентов. Доктор Мальплят лично сопровождает меня в свой зубоврачебный кабинет. Я смотрю на него. Он бледен и кажется растерян. Его руки дрожат. Я спрашиваю, что с вами? Плохо себя чувствуете? Он неразборчиво произносит несколько слов, затем подталкивает меня к креслу. Я усаживаюсь, по его просьбе откидываю голову на подголовник. Он берет в руки какой-то инструмент, подносит его к моим губам. И в это мгновение я слышу позади шум. Слишком поздно. По всем этим необычным подробностям я, конечно, просто обязан был почуять неладное и смыться, но теперь уже слишком поздно. «Хандехох!» — рявкает кто-то над моей головой. С момента моего входа в кабинет не прошло и минуты. По обе стороны от меня стоят два парня с пистолетами в руках. Они так же бледны, как и дантист, тоже дрожат, тоже выглядят неуверенными в себе. В общем, та еще сценка. После немногих секунд волнения, не скажу, что я волновался больше, чем они, хладнокровие возвращается ко мне, кровь снова приливает к лицу. Медленно поднимаю руки. «Я не вооружен», — спокойно произношу я. Это их, видимо, успокаивает. Тут появляется третий парень и быстро становится у окна, вероятно, на случай, если я вздумаю выброситься на мостовую. Я встаю, меня обыскивают и надевают наручники. В их взглядах я читаю недоуменное удивление. Заговоря они в эту минуту, то, скорее всего, я бы услышал: «Но вы ведь действительно безоружны. Вас даже не сопровождает телохранитель». Они все еще не могут поверить, что все произошло так быстро и просто. Доктор Мальплят подходит ко мне. Похоже, он один еще не сумел взять себя в руки. Дрожащим голосом он обращается ко мне. «Мсье Жильбер, уверяю вас, я тут ни при чем». Он не солгал, о чем я узнаю позже. Ну, а пока что приходится смотреть правде в глаза. Я в руках гестапо. Сознавать это очень горестно, но нельзя падать духом. И у меня предчувствие, партия между мною и ими еще не доиграна. После ареста служащих Симекс гестапо круглосуточно допрашивало их, применяя пытки первой и второй степени. Заключенным задается один единственный вопрос: «Где Жильбер?» Это знает только Корбен, но он меня не выдает. Нам неизвестно, что в это же время мадам Корбен и ее дочь находятся в своей квартире под присмотром Лафона и его банды, французских подручных гестапо. Полагаю, что я еще ничего не знаю про арест Корбена. Они поджидают меня в его доме, держат его жену и дочь в качестве заложников. 23 ноября из Брюсселя прибывает Гиринг и капитан Пиппе как представитель Абвера. Оба очень злятся на Эриха Юнга, одного из членов зондеркоманды, самочинно проявившего инициативу вторжения в контору фирмы «Симекс». Геринг предпочел бы, и это вполне понятно, поставить персонал фирмы под контроль и слежку, ибо именно это давало наибольшие шансы выйти на меня. Вечером Геринг распоряжается доставить в тюрьму Френ жену, дочь и брата Корбена. Утром 24-го Геринг лично допрашивает мадам Корбен. Очень спокойно он объявляет ей, что если в ближайшие часы она не укажет ему мое местонахождение, Альфред Корбен будет расстрелян у нее на глазах, а остальные члены семьи отправятся в концентрационный лагерь. Страшное средство давления. Бедная женщина в отчаянии. Вдруг она вспоминает одну подробность. Однажды, в начале лета, страдая зубной болью, я попросил ее дать мне адрес какого-нибудь дантиста. «А вы пошли бы к нашему зубнику, к доктору Мальпляту. посоветовала она.